Глава вторая. Мисс Эндрю и жаворонок. Была суббота. В прихожей дома номер 17 мистер Бэнкс, постукивая пальцем по барометру, объяснял миссис Бэнкс, какая будет погода. «Ветер южный, умеренный, температура средняя, местами грозы, море спокойное, дальнейший прогноз неопределенный». «Эй, это еще что?» — вскричал он, так как над его головой неожиданно раздался невероятный грохот, топот и стук. На лестнице появился Майкл, который, судя по всему, был в очень дурном настроении. Спускаясь по лестнице, он то и дело стучал ботинками по перилам. За ним с близнецами на руках шла Мэри Поппинс и подталкивала его коленом со ступеньки на ступеньку. Позади следовала Джейн, держа в руках их шляпы. «Доброе начало! Полдела откачала!» — назидательно приговаривала Мэри Поппинс. «Давай-давай, спускайся!» Мистер Бэнкс оставил в покое барометр и взглянул на них. «Что это с тобой?» — спросил он. «Я не хочу идти гулять. Хочу играть со своим новым паровозом», — ответил Майкл и запнулся, потому что колено Мэри Поппинс подтолкнуло его еще на ступеньку ниже. «Чепуха, мой дорогой», — заявила миссис Бэнкс. «Конечно, надо идти. От ходьбы ноги становятся длинными и сильными». «А мне нравятся короткие», — буркнул Майкл, неохотно опускаясь на следующую ступеньку. «Когда я был маленьким мальчиком», — заметил мистер Бэнкс, — «я очень любил гулять. Я каждый день гулял со своей гувернанткой до второго фонарного столба и обратно, и никогда не капризничал». Майкл остановился посреди лестницы и недоверчиво посмотрел на мистера Бэнкса. «Ты что, был когда-то маленьким мальчиком?» — спросил он с удивлением. Мистер Бэнкс даже обиделся. «Разумеется, был. Очаровательным маленьким мальчиком с длинными золотыми кудряшками в бархатных штанишках и ботинках на пуговках». «Подумать только», — сказал Майкл, самостоятельно сбегая с лестницы и во все глаза глядя на отца. Он просто не мог представить себе мистера Бэнкса маленьким мальчиком. Ему казалось, что тот всегда был 6 футов ростом, среднего возраста и лысоватым. «А как звали твою гувернантку?» — спросила Джейн, сбегая по ступенькам вслед за Майклом. «Она была добрая?» «Звали ее мисс Эндрю, и это был просто страх господень!» «Тссс!» — укоризненно прошептала миссис Бэнкс. «Я имел в виду...» — поправился мистер Бэнкс. «Что она была... очень строгой. И всегда считала себя правой. Ей ужасно нравилось замечать чужие ошибки и заставлять людей почувствовать себя ничтожествами. Вот какая была мисс Эндрю». Он нахмурился при одном воспоминании о своей гувернантке. Динь-динь-динь! Дверной колокольчик зазвонил на весь дом. Мистер Бэнкс поднялся и открыл дверь. На ступеньках с важным видом стоял разносчик телеграмм. «Срочная телеграмма на имя Бэнкса. Ответ будет?» Он протянул мистеру Бэнксу оранжевый конверт. «Если новости хорошие, получишь 6 пенсов», — пообещал мистер Бэнкс, вскрывая конверт. Прочитав телеграмму, он побледнел. «Ответа не будет», — кратко сказал он. «А 6 пенсов?» «Тем более», — отчеканил мистер Бэнкс. Разносчик телеграмм с укором взглянул на него и понуро отправился в освояси. «О, что произошло?» — поинтересовалась миссис Бэнкс, предчувствуя, что новости, скорее всего, скверные. «Кто-то заболел?» «Хуже», — уныло произнес мистер Бэнкс. «Мы разорены?» — тихо-тихо спросила миссис Бэнкс и тоже побледнела. «Еще хуже. Не зря барометр предсказывал грозу. Вот послушай». Он развернул телеграмму и громко прочел: «Приезжаю к вам на месяц. Прибываю сегодня в 3 часа. Будьте любезны затопить в спальне камин. Юфимия Эндрю». «Эндрю? Но ведь так звали твою гувернантку!» — воскликнула Джейн. «В том-то и дело, что это она!» — вскричал мистер Бэнкс, бегая туда-сюда по комнате и непрерывно теребя остатки своих волос. «Ее имя Юфимия, и она прибывает сегодня в 3 часа!» Он застонал. «Но я бы не сказала, что это плохая новость», — возразила миссис Бэнкс, чувствуя некоторое облегчение. «Конечно, придется подготовить свободную комнату, ну и что? Мне будет чрезвычайно приятно, когда милая старушка...» «Милая старушка?» — взревел мистер Бэнкс. «Ты сама не понимаешь, что говоришь, милая старушка. Погоди, ты скоро ее увидишь». Он схватил шляпу и плащ. «Но, дорогой!» — воскликнула миссис Бэнкс. «Ты же должен ее встретить. Куда ты отправляешься? Это крайне невежливо». «Куда угодно. Скажи ей, что я умер», — отозвался мистер Бэнкс и, совершенно расстроенный, выбежал из дома. «Боже мой, Майкл, какая же она!» — прошептала Джейн. «От любопытства кошка сдохла», — вмешалась Мэри Поппинс. «Наденьте, пожалуйста, ваши шляпы». Усадив близнецов в коляску, она выкатила ее на садовую дорожку. Джейн и Майкл отправились следом. «Куда мы сегодня пойдем, Мэри Поппинс?» «Через парк, потом по маршруту 39-го автобуса до Хай-стрит, затем через мост, оттуда домой, через железнодорожный переезд», — фыркнула она. «Так мы всю ночь проходим», — пробурчал Майкл, нехотя плечась позади вместе с Джейн. «И не застанем мисс Эндрю». «Но ведь она приезжает на целый месяц», — напомнила Джейн. «А я хочу посмотреть, как она приедет», — сказал Майкл, шаркая ногами о тротуар. «Шагайте веселей», — прикрикнула Мэри Поппинс. «С таким же успехом я могла взять с собой на прогулку пару улиток». Но когда они ее догнали, Мэри Поппинс заставила их целых 5 минут ждать, пока она насмотрится на свое отражение в витрине рыбного магазина.